Глава 44. «Она была беременна от меня». Эта фраза раз за разом проносилась в голове, даже сейчас, когда гублю легкие и затягиваюсь с новой силой. Пытаюсь успокоиться, привести мысли в порядок, сопоставить факты. Я же видел кровь на простыне. Она была девочкой. И Маргаритка созналась мне в этом, когда я забирал ее из полицейского участка. Но сегодня пошла на попятную. Я думал, что это специально. Она скажет все, лишь бы победить. Но не тогда, когда подошел тот мужик, сообщил о ее беременности. Неужели кровь от другого? Пошла из носа? Поранилась? Мы бурно добирались до кровати, я пару раз вжал ее в стену, чуть не взял прямо у этой самой стены. Мозг, как сырое куриное яйцо, разбившееся об асфальт. Делаю затяжку, закашливаясь. Давно не курил. Вспомнил минуту назад, как стрелять сигаретку. Помог охранник, ушедший в туалет. Ни хрена сигареты не помогают. Маркетинговый бред. Я только сильнее сжимаю фильтр и пытаюсь убрать образ Маргаритки и того человека в постели у себя из головы. Стискиваю челюсти. Один был? Или все же нет? Жду от нее объяснений. Маргарита укладывается в несколько минут, вылетает из ресторана, в котором я должен был сегодня сказать ей хорошую новость. Тот человек, с которым она переспала, я. Но нет. Хорошо, что оттягивал, не узнал бы некоторых фактов о своей помощнице. Не такая уж ты и тихоня, Тихомирова. «Да ладно, этот ненормальный не повод курить», — выпаливает, встав рядом. Точеная худенькая фигурка вновь цепляет взгляд, поднимая во мне желание. Но оно тут же тухнет, заменяясь злостью. «А поводом не он служит», — говорю честно. «Давай, рассказывай, что там за ребенок?» «Нет никакого ребенка. Был бы, он бы жил с нами. Но, как вы помните, ночевали мы у меня одни». «Мало ли, он уехал с ее мамой и братом. Но вряд ли. Тогда бы она не смогла быть со мной так часто и срываться посреди ночи. Нет, ребенком там и не пахнет. Она права». «Сделала аборт?» Вместо ответа девчонка быстро лепечет что-то о своем отце и отчиме. «Я помню про них. Как-то она обмолвилась несколькими словечками, нелицеприятными». «В общем, когда с деньгами было совсем туго, я знакомилась с женатыми мужиками». «Что?» Застываю с сигаретой в руках. Болтала с ними у бара, обменивалась номерами с теми, кто был готов изменить, а потом подсыпала снотворное. «Ясно. Откуда оно у нее? А говорила, что бессонница. Неужели все твои слова ложь, Маргарита? Хочу спросить, но не перебиваю». «Они засыпали, я уходила. Через 2 недели писала о беременности, и они кидали мне деньги либо на аборт, либо на витамины. И тот парень, один из них, у нас ничего не было». «А со мной? Что было тогда со мной? У меня не было кольца на пальце. Я подошел сам из-за спора. Поговорил, мы выпили, и она согласилась на секс. А теперь ищет меня. Что, забыла спросить номер? Или ищет парик, без которого не может и дальше делать бабки? Почему ее четкий план так поменялся? Твои слова идут вразрез с тем, что ты говорила в ресторане. Давно не девственница, да?» Подначиваю ее, вспоминая. Хвасталась сексуальным опытом. «Вот он откуда». «Босс, я не была беременна. Ни разу, честно. Просто брала деньги. Потом, когда к вам устроилась, решила перечислять их в фонд для помощи матерям-одиночкам». «Чушь, господи, какая чушь! Снова вешает мне лапшу на уши. Для чего? Пытается обелить себя? Не показаться легкомысленной девчонкой, прыгающей из койки в койку? Поздно. После того, как увидел это на практике. Что-то горячее, похожее на магму, растекается по груди. От понимания, что Маргарита оказалась совсем не тем человеком, которым я ее знал. Даже если все сказанное ею правда. Не могу это принять. Встречаться с незнакомыми мужиками, флиртовать с ними, а потом и в отель тащиться. «И я больше так не делаю», — спокойно завершает она, глядя на меня потерявшими надежду голубыми глазами. «Знает, что я во все это не поверю. Допустим, но в голове все это уложить не могу. Тушу сигарету, выкидываю в мусорку. Ясно. Все, на что у меня хватает сил. Направляюсь к машине и не думаю о том, как Маргарита будет добираться до дома. Взрослая, судя по ее рассказу, справится сама. Нет, попросит любого своего ухажера, от которых она была беременна. Сажусь в машину и от злости бью по ободку руля. Блин, все, как всегда, идет через одно место. Этот вечер не исключение. Все так бурлит от одной мысли, что у Риты был кто-то еще. Хочется крушить, ломать. Не только все вокруг, но и ее парней. Множество парней, да? Черт, Ян, ты сам не девственник, но осуждаешь ее? Даже если был не первым. Двойные стандарты, мать его. Но дело не в этом, а в ее безрассудности, в ее лжи. Она абсолютно не думает о последствиях. Она не помнит нашей ночи. А что, если подобная была не одна, но и с другими? Насильниками, идиотами, которые могли с ней сделать все, что угодно. Рита думает головой только на работе. От этого и полыхаю, злость берет. Срываюсь с места и мельком смотрю на телефон. Открываю список своих контактов. Снова цепко сжимаю зубы. Мой список прост. Девушка, цифра, отличительная черта. Это выглядит так. Девушка. Один. Лифчик. Я порвал ей шмотки, и мы поехали в торговый центр покупать новые. А в кабинке магазина устроили продолжение. Тогда пришлось покупать ей еще и новые трусы. А еще есть Лера. Постоянка. Ей я и записываю голосовое, что скоро буду у нее. И, вжав педаль газа в пол, все еще обдумываю эту ситуацию с Марго. Правильно говорят, в тихом омуте черти водятся.